Мы переходим ко второй части нашего урока, номер 11. Мы стоим на странице 4, 4, Эц Хаим, строчка 31 в середине. До этого он нам говорил последний раз, что свет не протянулся полностью в этом пустом пространстве сверху вниз полностью и вышел вниз снизу, ибо не было бы тогда различия в качестве творений десяти сферотах, не было бы ограничения, не было бы сказать, пределов, не было бы меры и так далее, и так далее. А какой-то а чего не скажешь в Эйнсов нет ничего, нет никакого измерения, нет никакого постижения, нет в нем меры определенной. Каждая мера значит какое-то измерение, что-то, какое-то ограничение, а этого нет, конечно. И никакого постижения нет, он сказал. Такого как постижения, как, скажем, в сферотах. 31 в середине. Дехоль сфера, он опять нам это дает из Зогара на арамейском. Дехоль сфера итла шем едия умида угвуль. А здесь уже иврит. Угвуль, утахум, 32. Увигьот гакав дак. Ямших лахем шефа. Кидей царкам. Белват. Я сказал, Билвад. Баэрех Гейотам Нецалим 33. Вело Йотер Мидай. Баэрех Гейотам Мацилим. Точка. Возвращаемся. 31. Дехоль сфера итла шем ядия, ибо он говорил наоборот, чем по-другому, чем Эйнсов, в сферотах есть постижение, есть какое-то ограничение. Он говорит, дехоль сфера итла шем ядия, ибо в каждая сфера имеет какое-то познавательное имя, имя, которое познается, можно сказать. Умида и мера, угвуль и какую-то границу. 32. Утхум и какую-то ограниченную территорию. Увигьота кавдак ямших лахем шефа. И так, как он говорит, и так как линия кава, тонкая линия, которая прошла в это полое пространство, ямших лахем шефа, этот тонкая кав линия, он протянул к ним свет, кидей царкам билват, только достаточный, только для их потребностей. Баэрах ее там не цалим по сравнению с тем, в отношении того, что они созданные. 33. Валуя термидай, и не более чем достаточно дает им этот кав. Баэрах ее там мы цалим, и не больше чем достаточным по отношению к бхакти, к тому, что они тоже создающие. Так он говорит. То есть они получили то достаточное, чтобы они от верхнего, чтобы они были произведены, и чтобы дать им тоже, чтобы они могли еще далее производить, сами производить дальше, далее следующие, как сказать, парцуфим и так далее, и так далее. Следующие создания, творения. Ибо надо понять, что следующее, что, конечно же, все как будто бы все создано в мире, но Творец создал сразу в 6 дней все. Но есть вещи, которые потенциально еще имеются. Их надо еще в силе, но их надо еще раскрыть. И поэтому в каждом поколении праведники, они каббалисты, они, изучая буквы, изучая и в глубинную Тору, внутреннюю Тору, они этим самым, в эти моменты изучения, они создают миры. Конечно, внутри того, что есть, но раскрывают их. Каким образом? Он дает заряд к верхнему. Он поднимает в это время вверх заряд к верхнему. И нет ничего, ничего не приходит сверху, чего бы не было, что не было бы снизу, возбуждено снизу. И поэтому, когда каббалист создает эти миры, они как бы в верхнем, они как бы в потенциале, они вверху находятся, он говорит, в духовном, но еще не возникли, не как бы сказать, не спустились сюда, хотя большинство, много было великих, что они привели это. В то же время в каждом поколении есть абсолютно специальные исправления, характерные для этого времени, для этого куска из временного промежутка мироздания и этого поколения и так далее. Так что в каждом поколении обязаны быть и есть праведники, которые притягивают и создают новые миры. Вот это же он именно говорит, что он достаточно дал меры, силы, этот кав и все эти другие меры, отсюд, брия, цира, сия, чтобы творения могли получить и отдать тоже, создать еще ниже, далее другие, сказать, творения. Вегиней агуль газе гаришон гейот давук 34 им аэйн сов гайотер давук им аэйн сов гу ганикра кетер деак. Дальше идем. Точка здесь должна быть. Вахарках нитпареш от гакав газе венимшах меат вехазар лагит агель венаса агуль бет тох игуль харишон везе никра игуль ахохма деак. Еще точка, еще один. В од 36 мит пашет йотер лемата вехазар вегит агель венаса игуль гимель тох аигуль Абет Веникра Игуль 37 Бина Деак. Точка, надо точку поставить. Вальдерах зе Аяхолех Умит Пашет Умит Агель ад агуль, ад игуль, ад агу игуль, юд, аникра, игуль, малхут, 38, деак, точка. Теперь возвращаемся. Возвращаемся, где мы остановились? Вы остановились на 33. 33 в середине. Так вот, он говорит, вегиней, так вот. Гаигуль газе гаришон. Так вот, первый, этот первый игуль, как мы учили, гайотер давук и маэньцов, который наиболее прислоненный, близко прислоненный к эйнцов, эйнцов, наиболее близок к эйнцов, прилегающий к эйнцов, потому что мы учили, что он не совпадает с ними, иначе бы не было бы, все вернулось бы обратно. Прилегающий к эйнцов в самом начале этого круглого полого пространства. Гуаникра кетер де ак. Это называется, этот игуль называется кетер де ак. Кетер мира Адам Кадмон. Точка. В ахарках адарна. И затем, затем. Если мы говорим затем, всегда знай, что в духовном затем значит следующее развитие. То есть из чего-то выходит, из какой-то причины выходит следствие. Это называется ахарках, затем. И затем нитпашет от гакавазе. Затем этот кав немножечко еще далее распространяется. Видишь, первый входит кав. Немножечко, чуть-чуть он распространяется. Как мы говорили, что столб в воду, когда опускается, мы говорили об этом. Продвигается опять, распространяется опять немножко кав. Выним шахмат, и немножечко, да, он немножечко продвигается. 35. Вехазар, вехазар, литагель. И опять чуть-чуть возвращается, чтобы округлиться. Венаса игуль бет. И становится, возникает второй игуль, второй круглый свет, второй игуль. Как будем называть так, как есть? Тох игуль а решен. Внутри первого игуля, который вовне его. Да? Везе никра игуля хохмаде ак. И этот второй игуль, который внутри игуля первого, который кетер, называется игуль хохма де ак. Ды, значит, родительный падеж. Дает приставка родительного падежа арамейского языка. Который называется игуль хохма ака. Мира Адам Кадмо. Точка. 35, последнее слово. Од 36, митпашет, йотер лемата. Затем он опять, этот кав, распространяется еще ниже. Вехазер литагель. И возвращается чуть-чуть, чтобы округлиться. Венаса игуль гимель. И становится третий игуль. Тох гайгуль габет, внутри второго игуля. Веникра игуль, и это третий игуль внутри этих двух первых. Называется 37 игуль бина де ак. Игуль, понятно, и бина ака. 37, та точка должна быть. Вальдеровзе, видишь, нету да здесь ни проставлены ни точки, ничего, как в Торе. Нет никаких ни точек, ничего, ничего нет, практически чуть-чуть мало, пару точек. Ну, Вальдеровзе, а я голеху мидпашет. И таким же образом он продолжался распространяться, этот кав, умитагель и округляться, как мы говорили, от игуль юд до десятого игуля. Ганикра игуль Малхут 38 де Ак, который называется игуль Малхут де Ак, Ака. Точка. Ары. Нидбаэр иньян юд аюд сферот шенеацлу высот юд игулим зе зе тох зе вехоль зе гуд. То есть эти сокращения, я их просто произношу, сокращения, а ты уже сам учи, какие это, как они сокращения, я их прямо сразу полностью их читаю. Вехоль зе гу вхинат 39 эсер сферот акололот дерех стам. Коль бхина, коль бхинот ауламот кулам. Возвращаемся к 39-й, 38-й. Гарей, так вот, он говорит, гарей, нидбаэр, так вот, объяснено теперь. Объяснен. Иньян, аэс, аюд, сферот. Аспект 10 сферот. Шенацлу, высот, ют и гулим, которые были излучены в аспекте, или бы говорить, в сот, это секрет, в секрете, или в эссенции 10 игулим, в сути 10 игулим, один внутри другого. Вехользе гуфхинат эсер сферот аклолот дерахстам. И это все аспект 10 сферот, общих 10 сферот дерахстам. Просто простым образом, как мы говорили, общины, в общем, как это все в общем было. Кольпхинот ауламот кулам. Все миры таким образом были тут, были излучены таким образом этих таким образом. Точка. Амнам. Мевуар упашут 40 гу ше кама биней оламот нецлу венивраху веноцру венасу элеф алафим верибо 41 риваот вехулам кайхад гем тох амаком ахалаль ханаль вегине веэйн давар хуца ло. Тридцать девять после точки. Последние три слова. Однако объяснено это и просто понятно теперь. 40. Шакама минайоламот, что сколько есть сортов миров. Смотри, что он говорит. Не просто нам четыре мира, которые мы говорим, Ацилут, Брия, Ицира, Васия. Он говорит, сколько же есть миров, он говорит, которые не Ацилу, которые были излучены, и он имеет в виду в рамках Ацилута, мира Ацилут, в Невра-У, от слова Брия, которые были созданы в реалиях мира Брия, в Иноцру, и которые от слова Ецера, которые были образованы, сформированы на базе мира Ецера, в Иноасу, от слова Асия, и были сделаны в пределах мира Асия, Элефалафим, тысяча тысяч, Вариборева, вот и десятки тысяч, десятков тысяч. Мы позже увидим, что это не преувеличение, что это не просто гипербола, преувеличение. А мы увидим, почему, что значат эти названия и что значат эти числа. И почему такие они, такие числа. Все мы увидим. Ни слова нет преувеличения в Кабале, и в Ари, и в Зоаре. Вехулам каэхат гэм то хамакома халаля наль. И все эти миры, он говорит, все они внутри этого полого места, как сказано выше. Имей в виду, что он говорит. Даже кажется нам, что он повторяется. Он знает, что он говорит. Еще раз он нам это все говорит. Что это все внутри этого полого места. В Эйндавар Хуцало, он опять говорит. И нет ничего вне этого. Имей в виду, это создаст понятный и очень требуемый кадр, в котором ты сможешь продвигаться, когда ты это все уяснишь и себе на себе произведешь, дашь произвести на себе эти выгравирования светом того, что ты сейчас учишь. Точка. 41, последние два слова. Вегиней. Коль 42. Олам ву олам. Еш бо ют свирот протит. Вехоль свира у свира протит. Шебахоль олам ву олам. Калюль 43. Ми ют свирот. Протей протит. Вехулам гем бецурат и гулим. Зе тох зе везе лифним мизе. Аде 44. Эйн кец умиспар. Точка. Вехулам кигальдей вецалим. Зе тох зе. Аль-дерах тмунат агальгалим канискар 45 басифрей туханьим тухниим. Сорок пять мы закончили, сейчас еще переведу. Это мы закончили на строчке 45, закончим сегодня. И теперь я еще переведу. Мы находимся на строчке, сейчас поднимаемся на строчку 41. Вегиней, так вот. Коль олам волам 42. Каждый мир. Еш бо ют свирот против. В каждом мире есть свои, то есть Ацилут, Брия и Цира, Васия. И он говорит, и вообще все эти миры, которые есть там. Он говорит, там бесконечное количество. Но, говорит, эти миры, говорит, в каждом из миров есть 10 своих собственных свирот. Вехоль свира у свира протит. Шебахоль олам олам олам. Калюль миют свирот протит протиет. И каждая сфера, каждая собственная сфера, каждая частная сфера, лучше сказать, каждая частная сфера из этих 10 сферот каждого мира, которая в каждом мире, он говорит, включает в себя 43, включает в себя 10 сферот частных от частных. Понятно? Частные 10 сферот еще есть. А в каждой частной, сфере есть еще 10 своих частных сферот. Векулам гэм бетшурат игулим. И все они в форме игулим. Зе тох зе, одна внутри другой, везе лифним дбизе, и одна перед другой. Ад 44. Эйн кецу миспар. До бесконечности и числа. То есть нет этому конца и края. Это великая вещь, которую надо выяснить. Когда мы говорим, есть четыре мира, все совершенно верно. Но есть бесконечное число деталей внутри этого. Бина имеет, например, бина мира Цилута имеет 10 сферот в себе. Сама она сфера или парцуф мира Цилут. В ней тоже есть 10 сферот. В каждой сфере из нее есть тоже кетер, хохма, бина и так далее. И тоже имеет 10. И опять в каждой имеет опять 10. До бесконечности нет конца этому, нет предела этому. Как нет предела свету Творца бесконечности, так и нет предела и его манифестациям, его проявлением, его творением. Вехулам кигальдей бецалим, и все они как луковицы, луковицы, одна луковица на другой, одна внутри другой. Хороший пример. Видишь, взято отсюда из Эц Хаим. И уже Иуда Ашлак тоже применяет это же самое. И он тоже все взял отсюда. И прибавил, конечно, свои понятия для нашего поколения. Альдерах Тмуната Гальгалим. Он говорит, так же самое, он сказал, дал нам пример с луковицей, одна внутри другой. И он говорит, то же самое, он говорит, по образу небесных тел, планет, агальгалим, небесных тел или планет. Канискар, как это упомянуто, высифрей тоханиим, в книгах астрономии, по астрономии. Астрономия относится к нашему миру и космосу. Больше ничего. Но он говорит, там то же самое описание есть, такое же самое, что одна как бы внутри другой. По своему влиянию, по своим другим. Что это? Мы закончили на этом наш урок 11. Работай очень внимательно над теми пунктами особенностей Шлавея Сулам, которые мы говорили, которые надо, особенно те пункты, которые касаются принципов духовного, и работай над ними, выпиши их, старайся продумать всю эту неделю, работай над ними, и это принесет тебе большое продвижение вперед. Всего хорошего, до следующего раза.